Глава 23. Сейчас, когда власть короля ослабла, стало понятно, что церковь — важнейшая сила в государстве. Стоило священникам по всей стране в проповедях заклеймить магические силы, будто бы данные самим дьяволом, как население подхватило эти речи и стало преследовать всех людей, у которых был в прошлом волшебный дар. Внедриться в церковь со стороны было немыслимо, оставалось только подкупить или еще каким-то образом тайно склонить на свою сторону хотя бы одного из епископов. Комиссия по возвращению магии составила досье на каждого из епископов с их слабостями и тайными пороками. У одного из епископов, Раймонда Пачини, была тайная страсть к игре в карты и кости. К нему решили подобраться к первому. Заядлый игрок Стефана, у которого в прошлом был магический дар, не проигрывать ни одной партии в любую игру, взялся сыграть с епископом и выиграть у него одно желание. Епископ предавался своей страсти, переодеваясь в обычную одежду и играя по кабакам. Поэтому было несложно убедить его сыграть. Сначала Стефана дал возможность епископу выиграть много денег. Потом предложил сыграть на желание, так как будто бы у него не осталось денег. «Какое желание ты хочешь загадать?» — спросил его Раймонда Пачини. «Я могу вернуть магию в королевство. Моим желанием будет обряд или заклинание, которое вернет волшебные способности людям». «Но я не могу исполнить это желание!» — воскликнул Раймонда. «Я не знаю никаких обрядов или заклинаний». «А ты постарайся узнать у священников. Ходят слухи, что именно они прячут этот секрет», — заявил Стефана. «Не знаю я никаких священников», — испугался епископ. «И такое желание никто выполнить не сможет. Давай другое». «Другого у меня нет», — твердо сказал Стефана. Игра на желание так и не состоялась. Пришлось комиссии придумывать подход к другому священнику. Епископ Альберто Кастильоне был тайный сластолюбец. Ему очень нравились молоденькие девушки, и он совращал даже юных монахинь. Конечно, церковь все держала в тайне, но некоторые девушки молчали только потому, что епископ щедро платил им. Ему подыскали красивую девушку по имени Изабелла, у которой раньше был магический дар гипноза. Она могла внушить человеку практически что угодно и даже без магического дара продолжала сильно воздействовать на людей. Изабелла сразу очаровала Альберто. У нее были роскошные каштановые вьющиеся волосы, нежное лицо и прям-таки колдовские зеленые глаза изумрудного оттенка. Альберто пытался ее подкупить, но девушка не давалась ему в руки, а только дразнила мнимой доступностью, пока он совсем не потерял голову от нее. Тогда она назначила цену за ночь. Все те же заклинания или обряд по возвращению магии. Альберто сильно озадачился, но обещал подумать. Изабелла решила ждать и продолжать внушать епископу страстную влюбленность. Епископ Альберто Кастильоне знал о запретной библиотеке, о том, что церковь причастна к исчезновению магии на территории королевства. Но вот где хранится нужная Изабелле книга, он и понятия не имел. Ему нужно было втереться в доверие других епископов, чтобы узнать эту тайну. Он более других подозревал одного старого епископа по имени Чезаро Витале, который раньше очень тесно общался с бывшим архиепископом. Этот старик был очень умен и скрытен, так что действительно мог хранить самые важные тайны. К нему должен был быть какой-то подход. Но никаких скрытых страстей у него не было, если судить по досье. Альберто мучился от своей страсти к Изабелле. Он мечтал обладать ею, поэтому сластолюбивый епископ весь погрузился в задачу, как найти книгу. Может, она спрятана в келье старого пройдохи? Так нелестно за глаза он называл Чезаре. По его приказу, один из послушников тайно пробрался в келью старика, пока тот был на службе в церкви. Но ничего не смог найти. Тем не менее, за свои труды он получил пригоршню серебряных монет. Наконец, у Альберто созрел план, как узнать тайну у Чезаре. Он решил его отравить. Все через того же послушника, который обыскивал комнату. Епископ пообещал ему столько золотых, сколько уместится в одной его руке, и это была очень щедрая награда. Послушник был жадным человеком, он не выдержал и соблазнился такой оплатой. Он положил немного порошка, который дал ему Альберто, вечерний травяной настой для хорошего сна. Только вместо того, чтобы заснуть, Чезаре почувствовал себя плохо, И он почувствовал, что находится при смерти. Он позвал к себе священника, который был в этот поздний час рядом. И это, конечно же, оказался Альберто. Чезаре рассказал ему, что прежний архиепископ скрывается в мужском монастыре имени святого Франциска, почти на границе с герцогством Рантино. А еще о том, что в полу посередине собора Пресвятой Богородицы есть потайной люк, ведущий в комнату, где хранится тайный свиток, о котором не знает даже нынешний архиепископ. Чезаре объяснил, как открывается люк, и скончался буквально на руках у Альберто. На следующую ночь Альберто тайно прокрался в собор, с немалым трудом отыскал люк в огромном зале и вынес из потайной комнаты тот самый свиток. Там было что-то написано на языке, который Альберто не понимал, но все же он доставил свиток Изабелле и сказал, что именно на нем начертано нужное заклинание или обряд, который вернет людям былую магию. Изабелла сказала, что ей надо убедиться в этом, и пока обряд не подействует, ночь вместе с Альберто она не проведет. В свою очередь Изабелла передала свиток Лии, которая смогла его прочитать. Там было написано на древнеарамейском языке, что нужно собраться в количестве 666 человек, взяться за руки и всем вместе произнести слова некого заклинания. От первого заклинания магия исчезает, от второго возрождается вновь. Осталось только произвести этот обряд. Но где набрать столько человек? Когда королю доложили, что заветный свиток найден, он предложил использовать для обряда своих солдат, а местом выбрать самую большую площадь города перед дворцом. Уже на следующий день солдаты вместе с теми, кто был лишен своей магии, собрались на площади. Глашатай громогласно скандировал слова заклинания, которые никому из присутствующих, кроме Лии, не были понятны. Люди крепко держались за руки и повторяли эти странные слова. И тут случилось чудо. Магия вернулась в королевство. Я снова увидела дар своих детей, поэтому сразу поняла, что произошло. Неужели мы теперь вернемся в город и будем жить снова все вместе? Я буду снова давать уроки клавесина и помогать с делами в приюте. Я очень соскучилась и по музыке, и по своей работе.